«Нет!» – закричал Рох, но все настолько быстро произошло, что не было возможности отреагировать. Касательно остальных, не судите строго, каждый боролся за свое эмоциональное состояние, им было не до помощи кому-либо. Эгоистично, возможно, но потеряя равновесие под постоянным эмоциональным давлением, погибших было бы больше. Капитан подскочил, стараясь поддержать того на ногах. Бросать подчиненного здесь было бы равносильно предательству. Рох решил для себя во что бы то ни стало вытянуть его отсюда. «Не останавливайтесь, уходите». Чтобы дойти до конца ущелья группе хватило 10 минут. По прошествии этого времени спутники переступили черту, разделявшую безумие темного ущелья со спокойствием солнечного дня. Они отошли от гор как можно дальше, остановившись, чтоб привести весь небольшой отряд в порядок. Пока капитан разговаривал с тремя солдатами, распоряжаясь, чтоб они похоронили погибшего, Стив аккуратно положил Китти на мягкую траву. Прошло не больше 40 минут, как погибший солдат был похоронен. Стив же вернулся на место, где расположилась группа. На удивление, Китти все еще спала. Усевшись рядом, посмотрел на спутницу. Через несколько минут она зашевелилась, пробуждаясь от принудительного сна. «Стив, прекрати меня смущать», — с сонными нотками в голосе произнесла Китти. Открыв глаза, она увидела, как Стив смотрел на нее, пока она спала. «Я тебя стерегу», — улыбнулся он. «Как ты себя чувствуешь?» Само по себе стало приходить осознание, он каким-то образом позволил ей уснуть, и это прекратило все те мучения. «Благодаря тебе хорошо», — постаралась улыбнуться, но вспомнились чувства беспомощности, накатывавшиеся словно волны бурлящего океана. Стараясь отрешиться от мыслей, добавила: «Ты уже научился контролировать магию?» «Пока нет», — покачал он головой. Стив заметил странную связь. Желание освободить Китти от боли позволило высвободить и использовать усыпляющую способность. «Смогу ли повторить?» «Трудный вопрос, понятие есть, но нужно время все переварить. Не хочешь помочь мне встать, или будешь продолжать смотреть, кто еще кого смущает?» Улыбнувшись, исполнил желание спутницы. «Стив, как ты смог это выдержать?» Джефф стоял на коленях, держась за голову. В сознании по-прежнему слышались стонущие голоса. Как можно описать стабильное эмоциональное состояние простыми словами? «Вот именно», — подумал Стив, — «я тоже не знаю». Пожав плечами, дал понять: «Простого ответа не существует. И дело не в магии. Или все же в магическом иммунитете. Как все сложно. Как приятно выбраться из этого ущелья», — добавил принц. «Ты абсолютно прав», — поддержал его Джефф. Китти взглянула на Стива с явным сожалением, затем отвела взгляд в сторону. Он хорошо понимал, что она хотела этим сказать. Ричард и Джефф снова вмешались в разговор. «Я больше этой дорогой идти не хочу, какой угодно, только не этой». Все в этой небольшой группе понимали, после достижения цели нужно снова возвращаться, а идти по ущелью равносильно смерти. Задача капитана — провести Стива в замок Беланона, отдохнуть там, набраться силы и снова идти в Вамблинран. Ущелье — единственная ближайшая дорога. Огорчил всех Рох. Разве что, он немного подумал, существует еще одна, но слишком опасна, о ней даже речи быть не может. «Лучше опасной, нежели этой», — произнес солдат, вспоминая, как погиб их брат. «Он прав», — отозвались голоса, кроме Китти и Стива. «Ладно, вы должны понимать, дорога проходит через верхний пик горы. Нам надо будет подняться к ее вершине, перейти весь хребет и спуститься вниз. Еще не забывайте, что там очень холодно». «Не вижу тут ничего трудного», — отозвался Джефф. «Если кто-то не сможет удержаться, унесет сильным ветром», — объяснил более доходчиво капитан. Каждый призадумался. Оба этих варианта действительно трудны и опасны по-своему. Никто не знал, что ответить капитану на приведенные доводы. «Как бы ни хотелось, но будем возвращаться обратно той же дорогой. Ну а теперь, когда все пришли в себя, можно продолжать наш путь дальше». Глава 12. Встреча с Ганном. Небольшой отряд продолжал следование по направлению замка Друида, оставив позади еще одно трудное препятствие – горы ужасов. Теперь на собственном опыте спутники ощутили те неприятные чувства, о которых только недавно рассказывал капитан. Этот опыт останется с ними на всю оставшуюся жизнь. Конечно, ничего хорошего в этом нет, но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так говорят, только вот, скорее всего, те, кто не проходил подобного. Попробуйте теперь объяснить семье солдата, не пережившего такой опыт. Сидеть и рассуждать на философские темы можно только с бокалом за одним столом с подобными философистами. Они продвигались без остановок уже долгое время. Стив о чем-то разговаривал с капитаном. Китти же шла одна в догадках, прочла ли ее письмо Синди. «Покинула бытка. Дни выдались насыщенные, не было даже толком времени об этом подумать. Не пожалела, что пошла в этот поход, раздался знакомый голос. Оглянувшись, увидела рядом с собой Ричарда или пристала теперь говорить принца Ричарда. Джеффа поблизости не было, он шел рядом с солдатами. Что бы ни случилось, никогда не пожалею. Последовал уверенный ответ. Когда я в пути, всегда чувствую свободу от тяжелых цепей, сковывающих меня по рукам и ногам. Свободолюбивая, именно так, улыбнулась девушка. Не признаю границы, если они не созданные мной лично. Даже так бывает, спросил он, вспоминая портовый город. Конечно, недолго думая, толкнула Ричарда на фут в сторону и добавила, проведя между ними рукой, пока тот стоял ошарашенный. Это граница, созданная мной, ее я признаю. Принц понял ход ее мыслей, снова приближаясь к спутнице. А вот, это уже навязывание границ, такого я не признаю. Ричард не знал, отходить или подходить. Это был пример, добавила она, позволяя ему остаться в его навязанных границах. Суть уловил. Затем добавил, а ты знаешь, что мы уже встречались. Не может быть, я бы запомнила принца. С ноткой иронии в голосе посмотрела на друга. Где мы уже встречались? Вопрос, возможно, глуповатый. Точно где-то в Вамбленроне, подумалось ей, в Быкка. Да ладно, давно, удивлению не было предела. В этот раз мы были одновременно в порту. Столкнулись с тобой, когда шли по улице Фукус. Девушка задумалась и вспомнила, как столкнулась с воином. Так это были вы с Джеффом. Вот же тесен мир. Удивительно, как нас свела судьба, всех вместе. Последние слова Ричарда заставили вспомнить гадалку и ее будущий титул королевы. Любая другая радовалась бы такой новости. Но Китти стало грустно. «Угу, судьба», без энтузиазма добавила она. «Я сама решать буду свою судьбу», затем увидела, что Стив шел наедине со своими мыслями. «Спасибо за составленную компанию», поспешно поблагодарив, пошла в направлении мага. «Да, как ни крути, но Стив все же был маг, этот факт стоит начинать понемногу принимать. Если честно, Китти приняла его уже давно. Мой друг маг, кому скажу, не поверит». Бу-у-у-у-у. Она не то чтоб желала напугать его, но вытянуть из раздумий хотела. О чем говорили? И запомни, от меня секретов не должно быть. Стив улыбнулся. Мы обсуждали с капитаном ваше возвращение домой. Я не вернусь. Даже не позволив договорить, озвучила девушка свое решение. Ты мой билет в библиотеку друида. Затем она с явной милотой посмотрела на него. Тебе там одному не скучно будет? С чего бы это? Друид занятия проводить будет? Точно скучать не позволит. Усмехнувшись про себя, размеренно перечислил причины. Я шучу. Мне спокойнее, если ты будешь рядом. Вот, не забудь об этом, когда Беланон не одобрит мое пребывание в замке. С хитринкой посмотрела она на мага. Не скажет же она напрямую, что не только библиотека была причиной остаться. Китти, Китти, ты и правда добиваешься того, чего хочешь, с умилением подумал Стив. Я видел, как ты смотрела на маленькую гномочку. Он помедлил, обратившись уже на другую тему. «Милая, правда? Очень». Последовал ответ. «Когда каждый начинает думать о этих расах, то всегда идет ассоциация с воинственностью и агрессивностью, но никак не с любовью и верностью». С этими словами она протянула руку, словно намекая: «Я тоже, милая, правда? А значит, конфету давай». Стив задумался, совсем не понимая намека. Затем Китти с улыбкой добавила: «Ох, Стив, конфету давай». Теперь он понял, улыбнувшись, достал из проходной сумки сладости, передал спутнице. «А как ты себя чувствуешь после ущелья?» «На удивление хорошо, правда, помню только первые несколько минут», она помедлила. «Я даже не заметила, как уснула. Контролю мои силы по-прежнему не поддаются. Иногда, только когда возникают сильные эмоции, и то обычно в безысходной ситуации». Китти было приятно слышать, что желание помочь ей подталкивает Стива к самосовершенствованию. С чего она это взяла? Само слово «безысходность» говорит об этом. Беланон тебя обучит, я много про него слышала. Он хоть и затворник в собственном замке, но поговаривают, его сила безгранична. Одни говорят, он сошел с ума от одиночества, другие, что он путешествует между мирами и неясно, где правда, а где вымысел. Ты его когда-нибудь видела? Когда мне было лет 9, он появлялся в Вамбленроне. Она выдержала паузу, завораживая Стива своим рассказом. Затем добавила: «Но, увы, его не довелось увидеть, говорят, к Домидару приезжал. После того случая больше не появлялся у нас. Не могу поверить, что увижу человека, о котором столько пишут и рассказывают другие». Китти со Стивом шли неподалеку от Раха, Джеффа и Ричарда, а замыкающими были два солдата. Их состояние еще даже наполовину не восстановилось. Вот так вот на человека влияют горы ужасов. Депрессивные желания время от времени давали о себе знать. «Впереди у нас больше нет никаких препятствий», — раздался голос принца, обращенный к капитану. «Нет, остались только бескрайние поля и жгучее солнце. Это тоже своего рода препятствие», — тяжело вздохнул Джефф. Все шли, наслаждаясь тишиной, как вдруг позади послышались ужасающие крики, словно группа снова возвратились в ущелье страха. Обернувшись, увидели огромное шестирукое создание. Оно держало в одной руке неподъемный меч, а в другой уже мертвого солдата. Пока страх сковал всех присутствующих, третья рука смогла дотянуться до следующей жертвы, которая казалась игрушкой в мощных руках. Каждый стоял, словно загипнотизированный, не в силах пошевелить ни ногами, ни руками. Вера в происходящее напрочь отсутствовала, а в сознании одни вопросы. Как и откуда оно взялось? Жестокая смерть выбила спутников из колеи. Как только Ганн расправился со вторым солдатом, он направился в сторону Раха, Китти и Стива. Стив отреагировал молниеносно. Хватило лишь движения, и Китти уже стояла за его спиной, а оружие находилось в руках. Когти нападавшего скользнули по воздуху, не задев девушки. «Будь осторожна, ты тоже», — последовал ответ, с одновременным звуком вынимающегося меча. Освободившись от сковывающих оков неожиданности, Джефф с Рахом перешли в наступление. Ганн тут же кинулся в контратаку всей своей необъемной массой. Попытка людей увенчалась провалом, разлетелись в разные стороны будто кегли. Для второго все оказалось значительными последствиями. Насколько пока было непонятно, из-под разорванного плаща виднелось ранение. «Мне нужны еще стрелы». Стив обратился к Китти, пока Ричард отвлекал внимание на себя. Она машинально достала стрелы, передавая Стиву. Ричард с трудом держался на ногах и уже был не в силах отбивать тянущиеся к нему огромные руки. Послышался свист, и стрела, пролетев мимо принца, ранила Ганна. Тот разъяренно обернулся, оставляя в покое ранее измученную жертву. Китти старалась в это время понять, насколько пострадал Джефф. «Это ты сын Варлока?» – прорычал Ганн. На самом деле сражение длилось недолго, но изнурительно. Что бы группа ни делала, все попытки одолеть его оказывались тщетными. Шестирукий демон всегда опережал действия противников, будто зная, что сейчас предпримут люди. В один из моментов, когда снова был отброшен в сторону, Стив посмотрел на арбалет. К несчастью, там была сломана стрела. Осмотревшись, увидел неподалеку несколько целых. Вставляя одну, громко обратился к созданию, которое на их удивление могло разговаривать. В первую очередь, чтоб привлечь внимание на себя от Китти и Раха. «Как тебя хоть зовут? Человеку знать не положено», — отвечая, тот посмотрел на Стива. Выпущенная стрела попала демону в его единственный глаз. Ганн покачнулся, потеряв равновесие, с грохотом падая на землю. «Это и не важно», — добавил Стив после полной победы над существом. «Все в порядке?» — поинтересовался Рох, возвращая меч в ножны. «Ну, как сказать?» — приближаясь, начал Джефф, снимая свой изодранный плащ. «Ему досталось больше всего. Тебя бы тоже не мешало перевязать», — добавила Китти. «Рана не столь опасна», — отмахнулся он. «А как вы себя чувствуете?» — спросила она у Раха и Ричарда. «Со мной все в порядке, только пара синяков и все», — произнес принц. «Со мной тоже», — коротко ответил капитан. «Что это или кто?» — с интересом Джефф, посмотрев на мертвого демона. «Мне б тоже хотелось узнать», — поддержала Китти. «Все впервые видели подобного монстра. Таких в четырех землях еще никто не встречал, или же просто не было описания. Но есть сомнение, оно говорило, на континенте ни один монстр не разговаривал. Сейчас полдень, к полуночи мы должны дойти до замка Беланона». Немного задумавшись, капитан продолжил: «Так что будем идти дальше без остановок». Небольшая группа продолжила следовать за капитаном. Тот вел их через бескрайние поля, временами зеленой, а временами иссохшей травы от жаркого солнца. В этом сражении они понесли потери, теперь их осталось всего 5 человек. Ранее Коршан и Ганн договорились, что первым начнет нападение Ганн, и уже как только люди втянутся в сражение, настанет очередь внезапного нападения. Но второй, когда увидел, что грубая сила здесь не помогает, решил не вмешиваться и подождать другого момента для нападения, более скрытного, нежели открытая местность. Умирать Коршан не особо-то хотел. «Нет, этого не может быть», — расхаживал по залу в бешенстве Дривен, раскидывая все на своем пути. «О чем эти безмозглые думали, когда разделялись? У них всего было одно задание – убить сына Варлока, а вместо этого его шайка уже расправилась с Ганном. Где этот проклятый Коршан? Куда он подевался?» — ходил кругами по залу повелитель. Кривли с Грумининым сидели спокойно и смотрели на то, как первый брат в бешенстве крушит вещи. Обычно Дривен самый спокойный, но риск не оправдывал своих ожиданий, что выводило из себя. «Не беспокойся, еще не все потеряно», — проговорил Брумин, когда Дривен остановился на минуту, чтобы перевести дыхание. «Не беспокоиться ты мне говоришь, не беспокоиться», — снова закричал он. «Да ты знаешь, что ему теперь ничто не помешает попасть к друиду. Они уже во владениях Беланона. Теперь начнем действовать по-другому». Кривли помедлил прежде, чем продолжить. «Больше ждать не станем. Бросим все наши войска на Вамбленрон. Если же захватим его, то дело станет за малым». Дривен еще около минуты походил из стороны в сторону, а затем направился к своему трону. «Стража!» — позвал он, как только уселся в трон. На зов вошел огромный горный тролль. «Вы звали?» «Да». «Пойди, позови генерала». Тролль развернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Повелитель, чтоб сократить время ожидания, снова начал ходить из стороны в сторону. Через десяток раз такого хождения открылась дверь. В ней появился стражник. Дривен остановился и со злобным взглядом из-под капюшона посмотрел на вошедшего. «Почему без стука?» — закричал он, приближаясь к горному троллю, хватая того за одежду. С необычайной легкостью, оторвав от гранитного пола, отбросил в конец зала. «Уберите его!» — обратился повелитель к стоявшей страже возле двери с уже прошедшей злостью. «Стражники прошли!» Подняли мертвого тролля, чтоб вытащить из зала. «Ну что полегчало?» — спросил Брумин. «Ты себе представить не можешь как», — последовал ответ. Через несколько минут раздался стук и в дверь вошел генерал. «Вы меня звали?» «Да», — ответил Дривен, усаживаясь в свой трон. «Мы посоветовались и приняли решение, что сегодня вечером наступаем на Вамбленрон. Разошли этот приказ всем, кто находится в темном лесу». Генерал немного замешкался. «Что за проблема у тебя?» Уже грубым тоном Дривен задал вопрос. «Чтоб этот приказ разослать, нужно как минимум 2 дня, а то и больше». Дривен уже начал злиться не на шутку, поэтому вмешался Брумин, не давая проделать с генералом то же самое, что тот сделал с обычным воином. «У тебя есть день, чтоб всех предупредить. К завтрашнему вечеру каждый в этом лесу обязан быть осведомлен о наступлении. Ты меня понял?» «Понял. Будет сделано», — ответив, генерал, поклонившись, закрыл за собой дверь. «Он прав», — добавил Кривли, — «гонцы не успеют за несколько часов предупредить весь темный лес. Местность слишком обширна». Глава 13. Знакомство с Беланоном. Группа поступала по полю в кромешной тьме, которую освещала полная луна. Китти шла возле Стива, затем, обернувшись, улыбнулась ему. «Задавай вопрос, вижу же хочешь». Стив за время совместного путешествия уже смог изучить поведение спутницы. «Ты увидел наш мир, а что можешь рассказать о своем, о том, где жил?» Девушке было очень интересно, ведь не каждый день можно поговорить с человеком, путешествующим между мирами. «Я бы сказал так», — он задумался, чтобы как можно точнее выразить свою мысль, а возможно даже создать драматическую паузу. «Скукота несусветная, да прям уж». Понимая, что он шутит, хотела добавить, но раздался голос капитана. «Вот мы и на месте. Так вот он какой, замок друида». Слова Ричарда никому не были обращены. Скорее это мысли вслух. Тем не менее капитан дал утвердительный ответ. «Да, это он. Ты так легко не отделаешься, всем не расскажешь. Позже». С требовательным взглядом посмотрела Китти на Стива. Затем они вместе обратили взор в указанном направлении и увидели неподалеку располагавшийся замок. В некоторых его окнах мерцал тусклый свет. Замок выглядел очень древним, было уже заметно, что время все же берет свое. Он возвышался на горе, на которую друзья поднимались гораздо дольше, чем рассчитывали. Когда они подошли к огромной двери, Стив пытался найти какое-нибудь устройство для вызова хозяина, но ничего не обнаружил. После тщетных поисков бросил эту затею, оставив все на самотек. «Теперь нужно найти способ, как попасть внутрь», — начал было Джефф. Но после его слов дверь заскрипела, начиная медленно отворяться. Однако на удивление путников никого за ней не оказалось, дверь открылась самопроизвольно. «А это уже зловеще», — добавил он, пытаясь убедиться в том, что это не сон, а явь. «Ведь самостоятельно ничто не может двигаться, летать, или же да ничто не может перемещаться без приложенных усилий». Эти и другие мысли роились в его голове, будто пчелы над банкой меда. «А вот наше приглашение», — раздались слова капитана. Группа медленно прошла внутрь, после чего дверь за ними закрылась. В прихожей же было светло, словно днем. В замке Беланона не имелось факелов. Как и во всех замках 4 земель, повсюду висели шары с желтым свечением внутри. Днем этого освещения не было заметно. «Ждем здесь», — приказал Рох, останавливаясь в центре зала. Беланон сам к нам выйдет. Через несколько минут, по лестнице, идущей со второго этажа, появился спускающийся человек. Казалось, он не шел, а парил в пространстве. Выглядело очень таинственно. Одеждой являлась белоснежная мантия. Лицо скрывал накинутый глубокий капюшон. Все сразу поняли, что перед ними был тот самый великий маг, о котором только слышали в рассказах. Они застыли в благоговении. Маг спустился и беззвучно подошел к гостям, которые с изумлением продолжали смотреть на него. Беланон сделал указывающий жест в сторону двери, располагавшейся в конце зала. Все как один, словно под гипнозом, направились за друидом. Дверь снова сама распахнулась перед ними. На этот раз удивление было не настолько велико, как перед входом в замок. Комната, в которой оказались, была средних размеров. Ощущение уюта аж кричало: в этой комнате я нахожусь больше всего времени. В небольшом зале горел камин, от его обжигающего пламени становилось довольно тепло. Создавалась атмосфера радушия и гостеприимства. Затем они увидели, недалеко от камина, стоявший стол с шестью роскошными стульями. Беланон остановился и снова в полном молчании указал жестом на ранее приготовленные места. Каждый подошел, занимая места за столом. «Я думаю, вы уже знаете, по какому делу мы пришли», — заговорил Рох. «Да, мне известно, что вас привело ко мне», — ответил друид, убирая капюшон, скрывавший его личность, направляя взор в сторону Стива. Голос его был необыкновенно низким, оттого завораживающим. Как только спутники его увидели, то не поверили своим глазам. Перед всеми стоял мужчина на вид не более 35 лет, может даже меньше. С рассказов тети, настоящий возраст уходил далеко за 300 лет. У него были короткие черные волосы, голубые глаза и щетинистая борода. Да ладно, невольно выдохнула Китти, когда увидела то, чего даже не ожидала, и поняла, что это было вслух. Ну вот такая я, иногда могу свои мысли произнести во всеуслышание. Мама мне все твердит: леди так не делают, леди следят за своими словами, особенно за тем, что говорят леди, леди, леди. Похоже, я не леди, а, как говорит Джордж, хулиганка. Перед ними должен был стоять как минимум седовласый старец, а оказался мужчина приблизительно возрастом, как ее отец. А что вы ожидали увидеть? Длинные седые волосы и бороду. Никто не произнес ни единого слова, после чего он продолжил: ты намного сильнее, чем я мог себе представить, и похож на своего отца как внешне, так и душевно. Обратился он к Стиву: мне нужна ваша помощь в освоении магии. Первым заговорил Стив из всех присутствующих. Что ответить друиду он не представлял, так как родителей не знал. «Мы непременно начнем обучение, как только все закончится». Пока все сидели в недоумении, не понимая, о чем шла речь, последовало продолжение. «Завтра вечером повелители выступят на Вамбленрон. Все в округе осведомлены и готовятся к нападению». «Что?» – вскочил со стула Ричард. «Нужно предупредить отца», – быстро проговорил он. «Можешь не беспокоиться, Дамидар успеет подготовиться. Я задержу войска настолько, насколько смогу». Он немного помолчал. «Только вам придется дальше идти самим. Мы еще куда-то идем», — вырвалось ненароком у принца. «Ричард, немного терпения», — тихим и ровным тоном, совершенно не теряя самообладания, произнес друид, продолжив дальше. «Я постараюсь рассказать как можно подробнее все, что вам необходимо знать. А что касаемо тебя, Стив, то тебе нужно больше опыта. Старайся почувствовать магию, ощути ее вокруг себя. В свободное время больше медитируй, тогда сможешь понять, что зарождает силу твоей духовной искры. И с каждым разом, это у тебя будет получаться все лучше». Стив, размышляя над сказанными словами, приходил к осознанию, подталкивающей силой являлась угроза жизни друзей и Китти. Только в такие моменты духовная искра просыпалась. Он, чтоб не перебивать мага, сделал понимающий жест, пока тот продолжал: «В предстоящем походе вы должны действовать сообща, помогая друг другу. От этого зависит ваш успех, и только так вы достигнете своей цели, от которой будут зависеть и наши судьбы. Я вам расскажу про меч силы и глаз дракона, который называют еще глазом Ангары». Он выдержал паузу, затем продолжил рассказ. «Много тысяч лет тому назад жил великий из всех величайших светлых колдунов, Маниш. По преданию, описанному в манускриптах, он нашел кусок твердой стали и выковал из него меч. Лезвие оружия имеет свойство оставаться всегда острым. На эфесе меча изображен дракон, с открытой пасти исходит пламя, которое проходит по всему лезвию к самому острию. У этого дракона на одной стороне рукояти отсутствует глаз. Этот глаз вам нужно будет забрать в лесу жизни. Прикасаться к амулету никому не дозволено, кроме тебя, Стив. Тот, кто захочет это сделать, тут же умрет. Родословная Стива позволяет ему это сделать. Родословная Стива, повторила Китти, посмотрев на Беланона, затем на друга, осознавая, что все совсем непросто. Именно так, друид продолжил. Маниш стоит у истоков фамильного древа Стива, но его родословная не основная ветка, а побочная. Обманывать никого не стану, есть вероятность, что ты можешь погибнуть, если не сможешь пройти тест глаза дракона и самого меча. Помимо наследования амулет читает души людей, если нет дурных намерений и помыслов, нет жажды власти и могущества, то сможешь его коснуться. Сначала я думал, что Варлак будет тем, кто соберет воедино эти два артефакта, но судьба распорядилась иначе. Решать тебе, Стив, пойдешь ты на колоссальный риск смерти, чтоб спасти наш мир от повелителей. Нет, категорично перебила Китти, вы предлагаете идти на сознательную гибель. Почему тогда сами не сделаете этого? Я не могу, во мне нет ни капли крови создателя этих вещей, для того, чтобы хоть попытаться претендовать на эти атрибуты. Моя смерть будет такой же мгновенной и бессмысленной, как ваши. Думаете, никто не пробовал завладеть такой силой за эти тысячелетия? Все, кто отправлялся за ними, не вернулись. Девушка снова хотела что-то сказать, но Стив положил свою ладонь на руку Китти. Как только она посмотрела в его сторону, еле видно покачал головой, словно говоря, все хорошо, не нужно, перестань. Легенда гласит, придет наследник и объединит глаз дракона с мечем силой, падут легионы тьмы пред ним одним. Только тебе дано взять глаз дракона. Лишь только с помощью собранных воедино этих двух атрибутов можно одолеть повелителей. Объединенные вместе они освобождают невиданную ранее силу. Стив, когда слушал, то немного усомнился, сможет ли взять в руки артефакт. Отчасти сказанное не про него. Ведь он готов был убивать ради спасения своих друзей. Как быть с этим? Почему вы считаете, что это про меня? Так же думали и про моего отца. Из всех имевшихся родословных осталась только твоя. Мой учитель искал хоть кого-то оставшегося в живых. Учитель учителя и учитель учителя и так далее. И ни единого из основной ветви нет. Лишь я за 400 лет поисков смог найти только Варлака. Поэтому стал его обучать, чтоб впоследствии он очистил этот мир. Он помедлил. От моих же учеников и не только. Вам 400 лет, с ужасом выпалил Джефф. Мне 535 лет. Магии начал обучаться в 15 лет. Я так же старею, как и все в этом мире, только намного медленнее. Потом снова посмотрел в сторону Стива. Теперь ты остался один и надежда только на тебя. Ваша ветвь выжила, потому что является побочной, и похоже, никому об этом не было известно. Я сделаю это. Когда мы шли сюда, видели, как гномы и гоблины совместно сидели у костра, а ихние дети беззаботно забавлялись. Мы видели, как страх заставляет детей плакать, а ненависть родителей хвататься за мечи. Это касается также и людей, все живут в страхе перед завтрашним днем. Но увиденное позволило поверить, что на континенте четырех земель существуют еще те, кто не хочет видеть войну и смерть. Уверен, таких очень много. Я попробую, даже если у меня ничего не получится, жалеть не стану. Лишь хочу, чтоб все, кто мне дорог, жил без страха за завтрашний день. С этими словами он посмотрел на Китти, но та с явным негодованием продолжала смотреть на Беланона и не заметила этого. Никто не произнес ни единого слова. Все сидели в молчании. Китти сжимала руки в кулаки, но под столом этого не было видно. Ее мысли были полны гаммой разного вида эмоций. Злостью, безысходностью, болью в груди. Но почему? Почему ей так больно от одной только мысли, что Стив может умереть? Она ловила себя на осознании, будь это кто-то другой из группы, чувствовала только грусть, не более, и ей казалось, что она вот-вот заплачет. «Не переживайте вы так», — Стив нарушил тишину, когда увидел, что никто не хотел говорить первым. Будто на первого говорившего возлагалась вся ответственность. «С вашей помощью мы напишем новую историю континента, и тогда снова соберемся за столом», — вспоминая с улыбкой этот самый момент. «Стив прав», — поддержал Ричард. «Мы сможем это сделать». Пока за столом загудели разные одобрительные возгласы, девушка постаралась взять себя в руки. Речь Стива позволила разрядить обстановку, и многие просто не хотели верить в негативный исход. «Я как-то слышала нечто похожее про Маниша», — произнесла Китти, когда настала сиюминутная тишина. «Что именно?» — с неподдельным удивлением спросил Беланон. «Ведь подобные сведения либо затеряны в веках, или же сокрыты в древних манускриптах, доступ к которым не имеют ни смертные, ни даже долгожители. У Маниша есть еще брат, с которым они поделили найденное». «Как зовут брата?» — заинтересованно спросил Беланон, так как ему не доводилось слышать о нечто подобном, Его книги не обладали данными сведениями. Не знаю. О дальнейшей судьбе брата речь не шла. Кто тебе про нее рассказал? Один человек, который останавливался у нас в Вамбленроне, ответила девушка. Она постоянно общалась с спутниками, так как ее мечтой было узнать все, что только могла, про историю континента. В любом случае, суть остается та же. Затем он продолжил, но сам принял к сведению рассказ девушки. Итак, если все решено, друид посмотрел на каждого, вы должны будете пройти через болото, в котором живут сирены. Их пение опасно для всех, включая тебя, Стив. Кто услышит это пение, тот с болота не выйдет никогда. Он обречен на смерть. Затем вам предстоит пройти через ущелье в Острозубых горах, и преодолев его, вы окажетесь во владениях живого леса, где находится непосредственно алтарь, в котором сокрыт глаз дракона. Как я уже говорил прежде, амулет должен брать в руки только Стив, другим прикасаться к нему строго запрещено. После, направитесь в сторону запретного леса, дорога через который будет открыта только Стиву по той же причине, оговоренной ранее. Этот лес охраняют гарны, если кто-то посмеет последовать за ним. Друид в первую очередь посмотрел на Китти, а затем на всех остальных. Гарны его тут же убьют. Стива будет охранять амулет, существа не смогут ему навредить. В центре этого леса, ты увидишь замок, в нем находится меч. Беланон замолчал. Я знаю дорогу, описанную вами, смогу всех проведу. С воодушевлением произнес Рох. Это значительно облегчает дело. Поднимаясь, проговорил Беланон. А сейчас, вы вероятно проголодались после длительной и изнурительной дороги. Поешьте, а после Рох покажет вам ваши покои. Беланон сделал лишь один жест, а на столе уже стояло множество разнообразных блюд. Он пожелал гостям приятного аппетита и удалился. Окончив ужин, капитан начал разводить всех по комнатам. В этом замке расположение ничуть не отличалось от королевского. Рох повел группу на второй этаж. Любая комната в коридоре на ваш выбор. Любая, удивился Джефф. Любая, последовал ответ. Китти по случайности досталась комната, располагавшаяся рядом со Стивом. Когда спутники вошли, то увидели, что все уже было приготовлено для сна. Она подождала, пока все разойдутся по своим комнатам, и подошла к Стиву. «Пообещай мне, что сдержишь свое слово», — в требовательной манере посмотрела на друга. «Слово, где все мы соберемся снова за столом», — как только увидела некие сомнения в его глазах, повторила. «Обещай, я обещаю, все будет хорошо», — улыбнулся Стив, успокаивая девушку. Но сам понятия не имел, чем все закончится. «Ты пообещал, и делай что хочешь, но сдержи свое слово». Она пристально посмотрела на него, затем добавила, скрываясь за своей дверью. «Спокойной ночи, и тебе тоже приятных снов», — произнес Стив, обращаясь уже к закрытой двери. Прикрывая дверь в комнату, Китти почему-то ощущала злость. Может, это потому, что чувствовала, каждый улыбался и задорно поддакивал друг другу, дабы не смотреть правде в глаза. Она сняла с пояса меч и положила рядом с собой на расстеленную кровать. Затем сходила в ванную, переоделась в приготовленные для них вещи и легла, посмотрев в окно. Думала о разном. За последние несколько дней случилось столько, что мысленный поток атаковал ее сознание, не позволяя закрыть глаза. Подумала и об этом таинственном пустынном замке. Зачем, кто ж его поймет, эти мысли? Усталость все же постепенно взяла верх, и девушка погрузилась в сон. Как только Стив вошел, то разулся и снял плащ. Медленно подошел, усаживаясь на кровать в позу медитации. Глубоко вдохнув, закрыл глаза, расслабляясь и успокаивая свой разум. Беланон сегодня сказал то, о чем он никогда не думал и не пытался попробовать. За подобное в Гейриде уже насмехались над ним, узрев, что делает, в особенности друг Рин. Но это не обычный мир, мир, где присуща магия, а любые средства хороши, чтоб защитить Китти. Стоп, перебил он свои размышления, словив себя на том, как первой, кого он вспомнил, была именно она. На душе потеплело, а желание увидеть возросло. Отрицать было нельзя, она ему нравилась. Мысль за мыслью, и он оказался совсем в другом месте или пространстве. Стив стоял на небольшом островке, вокруг росла трава. Сама же земля омывалась бескрайним океаном. Вся территория будто была ему подвластна. Но, видимо, не хватало либо сил, либо умений, чтоб воспользоваться всей этой энергией, переполнявшей его. Это было не подпространство, а его внутренний мир, откуда собственно бралась магия, можно сказать, место образования духовной искры. В принципе, он чувствовал такое и за пределами своего внутреннего мира. Только с его умением ощущать магические потоки, на данный момент, Большая проблема. Он не может собрать даже крупицы энергии внешнего мира. Видимо, это место, где он сможет практиковаться магией, тем самым всецело развиваться. Как тут чудесно, произнес он, убеждаясь, что можно даже разговаривать. Он подошел к воде и увидел, как окружавший бескрайний водоем бился волнами о берег. Оказывается, все, что он видит вокруг, создано собственным сознанием. Вернувшись снова в центр, закрыл глаза и стал пропускать все потоки магии сквозь себя. Чувства являлись неописуемыми, но каждая попытка что-либо создать или переместить увенчалась только провалом. Ощущение времени тут напрочь отсутствовало, поэтому решил выйти из внутреннего мира, чтобы посмотреть, сколько на самом деле прошло во внешнем мире. Открыв глаза, увидел за окном солнце. Хоть, казалось, не сомкнул и глаз, но самочувствие однозначно было лучше, чем когда бы то ни было. В коридоре раздавались голоса остальной команды. Китти проснулась, сонно потягиваясь, встала с кровати. Хотела узнать, как дела у Стива, но не решилась. Немного спустя в коридоре послышались голоса, эти голоса принадлежали ее спутникам, включая Стива. «Ну как, хорошо выспалась?» — обратился Ричард, как только увидел Китти, закрывавшую за собой дверь. «Если честно, то не выспалась совсем. А где Беланон? Он ждет нас у себя», — ответил Рох. «Если мы уже все в сборе, можем идти к нему». Спустившись по лестнице на первый этаж, вошли в дверь комнаты, где их уже ждал друид. Они прошли, занимая за столом ранее принадлежавшие места. «Максимум, что я смогу удерживать повелителей, это 5, максимум 6 дней, не больше. По истечении этого срока, мои силы иссякнут, и армии Дривина ринутся на Вамбленрон». Беланон посмотрел на Стива, затем произнес: «Пока у нас нет времени на обучение, помогу лишь советом. Что повладеть своими силами, ты должен в первую очередь всем сердцем верить в магию». «Я верю. Он только вчера смог попасть в свой внутренний мир. Что значило, веры в нем достаточно? Я смог вчера увидеть свой внутренний мир». Каждый из спутников с широко открытыми глазами смотрел на друга. Так как никто не был магом, то и значения такого события толком не могли себе представить. Китти радостно улыбнулась: «Верю, ты сможешь». Эта фраза не была озвучена, она осталась лишь в ее мыслях. «Это прекрасная новость». Друид одобряющий посмотрел на Стива: «Ты сделал первый осознанный шаг в освоении магии». После этого обратился ко всем: «Запомнили, что я вам сказал?» «Да». Почти одновременно последовали голоса. «Чуть не забыл. Остерегайтесь еще одного демона. Его зовут Каршин. Одного вы уже встречали по пути ко мне. Значит, это был демон», — вдумчиво произнес Джефф, вспоминая одноглазое существо. После нескольких минут, как по волшебству, на столе появилась еда. «Позавтракайте. Кто знает, когда вы еще поедите в следующий раз». Насытившись досыта, они еще некоторое время поговорили с друидом. Затем он встал и, направляясь к выходу, твердо сказал: «Вам пора идти. Без преувеличения будет сказано, на вас лежит тяжкий груз ответственности. Но все же поберегите свои жизни, не делайте ничего опрометчивого. Спешка только навредит». Как только все оказались на улице, друид снова обратился к Стиву: «Запомни, вера и концентрация поможет тебе в полной мере овладеть магией». Затем обратился ко всем: «Только 6 дней, на больше у меня сил не хватит». «Мы обязательно успеем», — заговорил Ричард. Попрощавшись с друидом, они последовали за Рохом, который повел свой маленький отряд на север к болоту, где жили сирены. В зал повелителей раздался стук. «Входите», — проговорил Кривли. Дверь отворилась, и в нее вошел стражник с солдатом. Второй прошел в центр зала, начиная давать отчет трем владыкам. «Генерал передает, поручение выполнено. Все предупреждены, к вечеру выступит на Вамбленрон. Хоть одна хорошая новость за столь долгое время», — удовлетворенно произнес Дривин. «Ты еще что-то хочешь сказать?» — обратился Грумин к солдату. «Нет», — поспешно ответил он. «Так чего же ты ждешь?» — Кривли жестом указал на дверь. Солдат уже был у двери, когда услышал голос: «Погоди». Принадлежал он Дривину: «Передай генералу, пусть подождет нашего присутствия». Солдат кивнул головой в знак понимания, удаляясь из зала. Не успело пройти несколько минут после ухода одного гонца, как в дверь постучали снова. «Войдите», — ответил на этот раз уже Грумин. В дверь вошел тот же самый стражник, только гонец на этот раз был другой. Он быстро подошел к повелителям и без всяких приветствий заговорил: «По всей кристальной реке образовался непонятный огненный барьер, друид», — со злобой начал Грумин, — «в который раз, он рушит наши планы. Беланон, старый добрый учитель, сдается мне, в этот раз мы встретимся лицом к лицу, и ты уйдешь в небытие. произнес Дривин, затем добавил, «Мы сейчас же идем к Кристальной реке». Повелители встали со своих тронов, направляясь к выходу. Стражник с гонцом последовали за ними. «Где генерал?» — спросил Дривин у солдата. «Он возле реки». Последовал ответ. «Собирайте оставшиеся войска, пусть немедля идут к Кристальной реке», — распорядился Грумин. «Будет исполнено», — отозвался тролль. Повелители прошли еще несколько ярдов, растворяясь в воздухе, словно их не было в этом помещении. Появились же у берега реки, где находились сотни тысяч или даже больше гномов, гоблинов и троллей. После их появления все расступились до самого берега. Генерала разыскивать не пришлось, он находился у воды, рассматривая огненный барьер. «Кто-нибудь пробовал его преодолеть?» — спросил Кривли. «Еще нет, но сотня воинов уже отправлена и сейчас будут пробовать», — ответил Гайр, указывая в сторону барьера, возле которого уже находилась небольшая группа гномов. Они подплыли, начиная вторгаться в пределы барьера, не издав крику, исчезли в пламени. «Что ж, время от времени пробуйте еще, Беланон не сможет сдерживать нас долго». Дривин развернулся, удаляясь к лесу. Его примеру последовали оставшиеся повелители темной силы. «Если понадобимся, мы будем в лесу», не оборачиваясь, предупредил Грумин. И в следующий миг трое снова растворились, оставляя только пустоту. Генерал остался на берегу, продолжая следить за порядком, чтоб какой-то из его солдат не затеял драку, поскольку служение повелителям это одно, но личные неприязни друг к другу, это уже другое, что иногда приводило к потасовкам, да что там иногда, если говорить откровенно, происходит постоянно. Домидар находился в приемном зале, обдумывая сложившееся положение. Известия, о которых ему докладывали, не слишком уж радовали. Как в дверь снова раздался стук, в нее вошел очередной гонец. Он подошел и обратился к правителю. «Я побывал во всех королевствах. Они дадут нам войска, чтобы сдержать армии повелителей. Когда они прибудут? Ближние города от 2, дальние от 4 дней. На какое количество мы можем рассчитывать?» — поинтересовался Домидар. «Со всех королевств наберется не более 400 тысяч солдат. Слишком мало. Даже с нашим войском, это число не превышает 600 тысяч». Вздохнул правитель, услышав снова стук в дверь приемного зала. «Войдите. Вам важное донесение с берегов Кристальной реки», — заговорил вошедший стражник. После того, как он договорил, в дверь вошел солдат. Тот подошел к трону и заговорил. «Армии повелителей уже делали первые попытки перебраться на наш берег, но им помешала огненная стена, появившаяся из ниоткуда. Первые отряды тут же сгорели. Беланон!» — радостно воскликнул Домидар. «Он знает, он нам пытается помочь», — с надеждой говорил король. Но его слов никто не понял. Затем солдат продолжил дальше. «На берегу в общей сложности собралась армия более миллиона. Повелители тоже присутствуют. Если они не помогли своим армиям перебраться через огненный барьер, значит, не имеют достаточно сил». С облегчением вздохнул король. «А значит, не все потеряно, у нас есть время. Может быть, даже шанс одолеть вражеские войска». Последние слова он сказал с уже меньшим вдохновением. Немного помедлив, собираясь с мыслями, Домидар продолжил дальше. «Нам нужно построить надежное укрепление для союзных войск и уложиться в самые кратчайшие сроки. Ступай, передай генералу, чтоб он выделил людей для постройки укреплений», — обратился Домидар к человеку, принесшему известие о Кристальной реке, затем добавил: «Постройка должна начаться немедленно». «Будет сделано». Солдат, поклонившись, вышел из зала. За ним последовал и первый воин. Когда за всеми закрылась дверь, правитель Вамбленрена снова остался один на один со своими мыслями. Глава 14. Ардарон Ч1. Что там? За туманом? Темнота постепенно начала отступать, отдавая свое законное место восходящему над горизонтом светилу. Небольшая группа людей продолжала идти дальше по направлению новой неизвестности. Равнинная местность постепенно сменялась холмистой. Зачастую происходило ровно наоборот. Время же неумолимо уходило, и нужно было делать все возможное и невозможное, чтоб каждый час не пропадал даром. Можно сказать так, выгрызать время зубами. Пусть даже уставшие, но друзья продолжали идти, не делая остановок. Жизни горожан и родственников стояли на кону, прохлаждаться не было времени. Но Китти все равно в глубине души была признательна судьбе за такой подарок. Не встреть она в темном лесу тогда Стива, то никогда не смогла бы повидать новые территории 4 земель. Девушка улыбнулась про себя с мыслью: «День, изменивший мою жизнь, вот так можно охарактеризовать нашу с ним встречу». Китти шла рядом со Стивом, рассказывающим некоторые моменты из своей жизни. Иногда язык поворачивается сказать из прошлой жизни, ведь новый континент почти что новая жизнь. Так вот, одни истории были смешные, другие грустные. Джефф с Ричардом следовали позади них, разговаривая на свои темы, а Рох шел впереди и вел всю группу к болоту. Китти со Стивом прибавили шагу, чтобы догнать своего проводника. Похоже, за время службы уже привыкший ходить в полном молчании. Одиночество в первых рядах его вполне устраивало. Поравнявшись с капитаном, они обратились к нему с вопросом. «Вы правильно поняли, это была я заставила Стива догнать нашего вожатого. Поверьте, он сопротивлялся причем сильно. Почему это болото вызывает страх даже у Беланона?» Задала Китти вопрос, как только оказалась рядом. Рох продолжал идти в молчании, обдумывая вопрос. В одной из его книг говорится, будто там обитают сирены, на вид не люди и не рыбы. Однако никто не смог доказать или опровергнуть эти слова. «Но ты же говорил, что знаешь болото», — удивилась Китти. «Ошибаешься», — возразил капитан. «Я говорил, что знаю его месторасположение, но как там внутри, мне доподлинно неизвестно». Он помолчал, но затем продолжил. «Говорят, кто в это болото входил, никто больше не возвращался. Речь шла даже о волшебниках, имевших силу гораздо выше Беланона. Так что рассказать некому об этом таинственном месте». «Ох, как мне не нравится все это», — воскликнула Китти. «Я с тобой вполне согласен», — добавил Джефф. «И меня это начинает беспокоить», — произнес Ричард. «Мне кажется, или туман вокруг нас начинает сгущаться», — поинтересовалась Китти. «Да, мы начинаем входить в пределы болота», — Рох помолчал и, остановившись, добавил. «Еще не поздно отказаться от этого пути. Есть другая дорога к Острозубым горам. Она идет в обход, однако занимает больше времени. Ее плюс в относительной безопасности. Мы как раз вчера вечером с Беланоном обсуждали этот вариант. Пусть потеряем больше времени, но нарожать себя опасности в болоте не станем. Сколько мы потеряем времени, если пойдем обходной дорогой?» Стив хотел понять, будет ли риск оправдан или же это того не стоило. «Дорога займет приблизительно на 3 дня дольше. Слишком долго, нам не подходит», — покачал он головой. «Ничего не остается, кроме как идти этим путем». Решение было принято всей группой после 5 минут обсуждения. Каждый думал, что тут обсуждать, когда времени в обрез. Такая уверенность в себе, нашей пятерки, исходила от неведения, а также неполного осознания того, что их могло ждать на самом деле впереди. Капитан полез в сумку, доставая из нее скрученную веревку. Подарок Беланона. После этих слов он каждого обмотал вокруг пояса. «Дальше туман сгустится еще сильнее, и мы не сможем видеть друг друга. Это поможет не потеряться». С каждым шагом туман действительно становился плотней, а воздух прохладным и зябким. Путники словно призраки растворялись на свету, что заставляло начинать беспокоиться. Голос каждого отдалялся, будто расстояние между ними составляло 300 ярдов не меньше, и чтоб услышать друг друга, приходилось кричать. Такого никто не ожидал, но они прекрасно понимали, это иллюзия, и на самом деле каждый был рядом, на расстоянии обвязанной веревки. Но со временем тревога все равно нарастала. Когда идешь вот так вот в холоде, во мраке, начинаешь думать, что ты действительно один. «Китти, ты тут?» – спросил Стив, когда не смог ее разглядеть в тумане. «Угу, тут», – последовал ответ. «Давай свою руку». С этими словами он протянул руку в пустоту, где предположительно находилась спутница. Девушка не стала отказываться, не та ситуация, чтоб думать о неловкостях. К тому же предложение поступило от Стива, был бы кто другой, тут же отмахнулась, как от назойливой мухи. Как только ладони соприкоснулись, Стив ощутил теплоту и нежность ее кожи. Биение сердца бешено ускорилось. Стараясь взять себя под контроль, подумал об окружающей среде, но мысли возвращались снова к спутнице. Крепко взявшись за руки, они медленно направились вперед. Щеки у Китти начали пылать, благо плотный туман скрывал ее от посторонних глаз. Тут же промелькнуло желание, чтоб туман никогда не заканчивался. Странное желание, правда? Мимолетная улыбка появилась на ее лице. «О чем я думала? Этого я вам не скажу. Пусть этот момент навсегда останется со мной». «Все на месте?» — поинтересовался капитан после длительного пути сквозь мрачный туман. «Да», — каждый ответил по очереди на его вопрос. Туман оказался настолько густой, что невозможно даже разглядеть собственных рук, а того, кто находился в нескольких футах, вообще будто вовсе не существовало. Так продолжалось более 3 часов, прежде чем друзья не покинули серые пределы. Это произошло так быстро, что казалось, он остался за стеклом. Поверить, конечно, в такое очень трудно, туман будто сам прекратил преследование. Всюду светило солнце, а полностью промокшая одежда начинала постепенно высыхать в его лучах. Перед людьми предстала удивительная и в то же время прекрасная картина. Везде расстилалась низкая зеленая трава, за которой как будто бы кто-то ухаживал, а в стороне располагался огромный зеленый парк. Также красиво были выложены дорожки из разноцветной плитки, уходившие от тумана, скрываясь за горизонтом. Оказавшись за пределами серой стены, Ричард осмотрелся, чтоб убедиться, вся ли группа на месте, и увидел Стива и Китти, по-прежнему державшихся за руки. «Кажется, кто-то опоздал», — раздался язвительный голос. «Ты о чем?» — принц посмотрел на Джеффа. «Я видел, как ты на нее смотрел еще в Бытка». Затем добавил уже громче, чтоб слышали все. «Что-то мне эта местность ничуть болото не напоминает. Это самый настоящий рай, а не болото», — протяжно сказал Стив. «Теперь понимаю, почему отсюда никто не возвращается. Я сама не прочь остаться в этом райском уголке. Девушка понимала, таких мест, как это, наверное, больше не существует». Только после этого Китти заметила, что все еще держат руку Стива. «Спасибо», — быстро ответив, забрала свою руку. «Ну да, конечно, спасибо нашла. Что сказать, будто другого ничего нельзя было придумать. Вот же ж», — думалось ей, — «нам нужно следовать указаниям Беланона». Вмешался Рох, в этот раз, касается абсолютно всех. Он посмотрел на Стива. Где-то в глубине каждый осознавал возможную враждебность со стороны окружающей среды, но местность, окружавшая их, совсем не казалась таковой. Этот резонанс сбивал с толку. Повсюду звучало завораживающее пение птиц, настолько красивое, что перехватывало дух. Китти вдохнула полной грудью, чувствуя, как обдуваемый ветер создавал мелодию из шелеста порхающих листьев. Они были словно живыми, кружась вокруг девушки, затем вмиг устремились в сторону чистого безоблачного неба. «Это невероятно!» — засмеялась Китти. «Стив, ты это видел?» Он улыбнулся, но вслух не произнес. «Ты как фея из сказки. По-моему, в вашей книге и гроша ломаного не стоят», — проговорил Джефф. «Я хочу быть правителем этого болота. Как бы прекрасно ни было, где-то здесь все равно скрывается опасность», — настаивал капитан. Постояв немного, направились по тропинке, не похожей на все остальные. Выбор пал на нее из-за искусно разрисованных мраморных плит. По степени прохождения начали замечать, что газонная трава оставалась одной высоты, как прежде. Но такого просто не могло быть. Каким образом? Даже после стрижки рост должен продолжиться. А тут будто бы ее измеряли и стригли. Возможно, она попросту не росла, задумался Стив, но отмахнул идею. Это было маловероятно. Опять-таки словом «маловероятно» вряд ли можно описать само существование данного места. Цветы имели множество ранее невиданных оттенков. Китти подобных никогда не встречала за пределами болота. И хватит, наверное, называть это место болотом, вам не кажется? Как только выйдем отсюда с большим количеством новой информации, обязательно дадим ему собственное название, — подумалось девушке. Животные на всем пути и вовсе попадались причудливые. Одни маленького роста, с длинными ушами, крохотной головой, огромным носом и большими глазами, бегали почти всегда небольшими стаями, редко появляясь поодиночке. Другие же имели полукруглый вид, перемещаясь с помощью маленьких ножек, расположенных по всему телу. Они сновали по траве в разные стороны, будто выискивая что-то на земле, ползали очень медленно и будто прихрюкивая. Китти улыбнулась, поскольку хрюканье чем-то напомнило слова «есть, есть, есть». Как только животное прошло по более высокой траве, то она вмиг становилась коротко остриженной. Друзья поняли, за травой так тщательно ухаживают эти неведомые им ранее существа. Птицы встречались не менее удивительной различной формы и величины. На одних было оперение, на других отсутствовало. Пройдя еще некоторое время, Джефф не выдержал, его распирали эмоции. Пусть этот поход оставался опасен, но сейчас чувства, которые он вызывал, были прекрасными. «Красивее мест я еще не встречал в своей жизни», — посмотрел он на маленьких животных с длинными ушами. Китти впервые в чем-то была согласна с Джеффри. Она с нескрываемым восторгом наблюдала за существом, поедавшим траву. Как бы ни было трудно в данном путешествии, но именно такие моменты стоили многого. Моменты, когда видишь то, что ни одна душа не узрит в своей жизни. Начиная делать шаг, чтоб пройти к центру дорожки, Китти услышала странный голос. «Эй, осторожней, если вы больше, чем Хадир, значит, его можно растоптать». Стояла минутная тишина, все смотрели друг на друга. Стив устремил взгляд на застывшую девушку с поднятой ногой. «Кто это?» «Все, можешь опускать ногу», — снова раздался голос. Китти осторожно наступила на мрамор, не делая больше других телодвижений. «Кто это говорит?» — снова спросил Стив. а ты опусти голову, невежда. Когда тот же голос раздался, все посмотрели вниз и увидели возле Китти маленького человечка, рост которого не превышал даже 4 дюймов. У него была круглая голова, большие черные глаза, длинные брови, маленький нос и рот, наполненный острыми зубами. Одеждой являлись оборванные лохмотья. В целом Китти себя трусихой не считала, но то, что увидела перед собой, как бы выразиться правильно, очень ее удивило. Ну точно кукла Вуду какая-то, осталось только иголки начинать втыкать. Отскочив в сторону Стива с единой мыслью: «Неужели оно еще может говорить, демоненок, Хадер не кусается?» «Мне кажется, что совсем наоборот», — ответила Китти. «Кто ты, Хадер? Хадер, ты живешь тут один или со своей семьей?» — поинтересовался Стив. «Хадер живет здесь. Таких, как Хадер, много», — ответил человечек. «У твоего народа есть название?» — задал наиболее важный вопрос капитан. «Народ Хадера Ханги», — гордо ответил тот, начиная ходить по кругу. «Вы же», — произнес Хадер, — «вы чужеземцы». «Почему ты так решил?» — удивился Джефф. «Хадер знает, он уверен. Вы четверо». Он показал на Стива, Джеффа, Ричарда и Роха. «Вы не похожи на тех, кто поют длинные и утомительные песни, а вот она похожа». Он указал на девушку пальцем и продолжил дальше. Пока Китти размышляла над тем, что этот демоненок еще до жути некультурный. «А если вы чужеземцы, а она вместе с вами, значит вы все чужеземцы», — высказался маленький Ханги с гордо поднятой головой. «Ты нас раскрыл», — улыбнулась Китти, начиная проникаться симпатией к маленькому Ханги. «Хадер был прав», — запрыгал тот от радости. «Хадер прав, Хадер прав, Хадер догадался». «Ша-ша-ша-ша-ша-ша, не кричи, тихо», — успокаивал его Стив. Когда Хадер угомонился, то заговорил снова. «Вам не следовало приходить сюда, вы Хадеру понравились, он дает вам совет, разворачивайтесь и уходите как можно скорее». Вернуться группа уже не могла, слишком много было затрачено времени и сил. Оставалось идти только вперед. «Ты сможешь нас провести через эту местность?» — поинтересовался Рох. «Хадер дает совет, уходите. Те, кто поют, уже знают, что вы здесь. Через Ардарон никто не пройдет незамеченным», — кричал демоненок, взявшись за голову руками. «Да я знаю, Хадер не демоненок, но очень уж ему идет, я права». «Вот оно», — промелькнуло у Китти и всей команды. «Это ранее именуемое болото, на самом деле называется Ардарон. Удивительно, за прошедшие тысячелетия во внешнем мире никто даже не догадывался, какое настоящее название у этих мест. И оно довольно интересное. Нам нужно пройти через Ардарон», — настаивал капитан. «И мы все равно пойдем с твоей помощью или нет. Хадер поможет, чем сможет», — ответил он, посмотрев на капитана, который продолжал настаивать. «Но они уже все равно знают, что вы здесь». Стив подошел к Хадеру, помогая взобраться на ладонь. «Ты точно не кусаешься? Хадеру вы понравились. Хадер своих друзей не трогает». Затем добавил: «Хадер хочет уйти с вами, если удастся бежать». Стив не знал, что ответить маленькому Ханге. «Мы можем взять тебя с собой, но если мир, в котором мы живем, тебе не понравится, вернуться обратно возможности не будет», — предупредил он. «Ты сначала хорошо все обдумай и реши, точно ли хочешь покидать свой родной дом. Хадер будет думать на протяжении всего пути». Стив подошел к остальным, когда взял на руки маленького человечка. «Ну что, идем уже или нет?» — заговорил Джефф. «Куда нам теперь надо идти?» — спросил Ричард, все еще искоса посматривая на нового и в то же время странного спутника. «А все ровно куда, нас везде найдут», — равнодушно ответил Ханги, а увидев суровые взгляды, добавил: «Будем идти прямо и через день выйдем из Ардарона, если нас не поймают раньше». Как оказалось, оптимизмом он, похоже, напрочь обделен. «Да вас многие здесь были, но никто не смог уйти отсюда, как бы ни старались этого избежать. Все дороги ведут к замку. Неужели эти рыбоженщины такие опасные?» — задумалась Китти, размышляя над тем, как Ханги боится их. Путешественники ни о чем больше не расспрашивали Хадера. Они понимали, скорее всего, выбраться отсюда будет очень тяжело. Собравшись все вместе, отправились дальше по мраморному тротуару в надежде, что повезет пройти беспрепятственно через Ардарон. Шли предположительно к границе тумана, дабы избежать встречи с сиренами. Маленький Ханги, оказавшись на плече у Стива, начал плясать от радости, что находился так высоко от земли. Группа шла уже около 2, возможно 3 часов, время тянулось очень долго. Им оставалось лишь рассматривать по пути все новые и новые виды животных. «Стив, посмотри», — Ричард указал на огромный замок, располагавшийся немного в стороне. Неподалеку также виднелось озеро довольно внушительных размеров. На заднем фоне всего этого, красовалось множество деревьев. Это место тех, кто поют. Хадир говорил: «Все дороги ведут в замок. Рады приветствовать вас в Ардароне». Раздался позади спутников звонкий женский голос. Все настолько произошло неожиданно, что каждый поспешно обернулся узнать, кому принадлежал этот голос. «Ардарон Че-2, замок Сирен».